Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Курпатов. Производство экзистенции и смысл жизни. Добрый день. Так, а кто у меня здесь первый раз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Усложняете задачу мне. Я тут, понимаете, практически цикл же читаю. Про то, про другое, про пятое, про десятое. Я сейчас, как обычно, я здесь бываю проездом в Москве. Еду все из Греции в Петербург через Москву. Сейчас еду из Греции. Я там пишу книжки. Сейчас закончил книжку, четвертую в серии по методологии мышления. Она называется «Что такое реальность? Версия». Ну, там кто-то, может, знает первые книги. Это «Методология мышления. Черновик». Второе, «Что такое мышление? Соображение». И, соответственно, «Пространство мышления. Наброски». Вот. Ну, вот закончил четвертую книгу, которая, мне кажется, закончила этот цикл. Цикл книг о самом важном, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело уже только с нашим мышлением. Нам все время кажется, что мы имеем дело с какими-то объективными обстоятельствами мира, с какими-то данными, с каким-то содержанием. На самом деле мы имеем дело только с работой собственного мозга. И самое сложное – пытаться его понять. И, честно говоря, я думал, что я остановлюсь на трех книжках и не решался писать книжку «Что такое реальность?». Потому что, исходя из вообще главного принципа методологии мышления – мы не в силах и никогда не узнаем, что такое реальность. Потому что в любом случае мы видим ее глазами нашего мозга. И глазами нашего мозга. Мы всегда создаем какую-то версию происходящего. Мы никогда не знаем, что происходит на самом деле. И вот у меня было такое сложное путешествие. Попытаться рассказать о том, что происходит на самом деле в реальности, понимая, что мы не можем об этом знать. Вот. Соответственно, вся книга представляет собой огромный объем всяких разных условностей, которые мы должны иметь в виду, что мы должны учесть, прежде чем мы будем пытаться составить какое-то объективное по-настоящему, какое-то честное знание о том, что происходит на самом деле. Сегодняшняя лекция называется «Производство экзистенции и смысл жизни». Смысл жизни добавили по настоянию организаторов. Я хотел ограничиться производством экзистенции. Но, видите, мы и так тут собрали, в общем, небольшую аудиторию. Вот. И я понимаю их желание, конечно, сделать все попонятнее. И, соответственно, сегодня я подвожу такой вот как бы итог тому, что я рассказывал на лекциях в этом году здесь, в прямой речи. И значительная часть этого есть содержание «Красной таблетки», первой популярной книги, в которой я пытаюсь максимально просто изложить суть вопросов, которые меня чрезвычайно занимают. Да. Ну и вот, соответственно, что происходит на самом деле, вопрос, который меня совершенно занимает сейчас чудовищным образом. Потому что я нахожусь в некоторой тревоге. Тревога у меня. Не то чтобы я был какой-то психотический, но меня волнует. Волнует, что с нами происходит, и волнует абсолютная слепота к тому, что с нами происходит. Но я не случайно начал. Первая лекция здесь была называлась «Информационные псевдодебильности». Это то, что с нами происходит. Правда состоит в том, что мы являемся полностью продуктом той информационной среды, в которой мы находимся. Ну, если совсем просто себе представить, наш мозг – это такое устройство, на которое можно записать разную информацию. В зависимости от того, в какое время вы родились, в какой стране вы родились, я не знаю, в племени это было первобытно-общинное или это высокоразвитая какая-то индустриальная история, на одни и те же мозги запишутся разные информации в зависимости от той среды, в которой вы находитесь. Понимаете, вот если бы взять ваш, заморозить ваш этот вот сперматозоид с яйцеклеткой, понимаете, которыми являетесь вы, из которых вы вышли. Я тоже делал то же самое. И разморозить в каком-нибудь другом времени мы будем совсем другими людьми, потому что на наш мозг запишут другую информацию. То есть, по сути дела, мы просто такая фотопленка, которую так засветили. Ну, вот, есть люди, которые родились в Советском Союзе, их засветили одним образом. Есть люди, которые родились в период войны. Это их засветили другим образом. Есть были кто в период репрессий, есть кто в период перестройки. Есть кто сейчас рождается, их тоже засвечивают тем, что сейчас есть. Таким образом, мы продукт среды, и отрицать это бессмысленно. Но сейчас происходит радикальная вещь. Меняется не просто содержание. В всегда так было, менялось содержание. Ну, представьте себе, содержание информационной среды в средние века. Содержание информационной среды, я не знаю, в Древнем Риме. Содержание информационной среды в 20-х годах. И сейчас. Ну, разное содержание. Оно всегда менялось, в этом нет фокуса. Но мы живем во время, когда меняется не просто содержание информационной среды, меняется ее структура. Сама структура информационной среды изменяется. В свое время станок Гутенберга меняет, понимаете, он делает цивилизацию, как мы ее знаем. Книжка появилась. Это было существенно. Вы представьте себе, какое количество людей были абсолютно безграмотны и не знали ничего, кроме Библии, пересказанной им в какой-то сельской церкви. Вы представляете, что это были за люди? Ну, у них были такие же мозги, как у нас с вами. Они были просто дебилами, ну, с точки зрения того, как мы понимаем мир, сколько мы знаем про него. Да, но потом вот это пришло массовое образование. Это было существенное изменение, но оно еще не было структурным. Просто большее количество идей имело возможность распространиться. Сейчас происходит структурное изменение информационной среды. Что я имею в виду? Вот представьте себе. Со мной же спорят все время. Я как начинаю про информационную псевдодебильность рассказывать, мне говорят, о, ну что, вот все, лудит там и прочее, все, меня как не обзывают. Мне смешно, у них же нет ума, вот, и это забавно. Это очень существенная вещь, доступ к информации. Что является, вот мне говорят, я говорю, знаете, раньше для того, чтобы нужно было, вот я ходил в библиотеку, реально в публичную, да, там такие стеллажи, вот, и нужно было найти, что тебе нужно, смотря на эти бесконечные ящики, в которых куча этих карточек и возможность получить там, по-моему, 5 книг. И то не получить, ты их заказывал, после этого ты уходил, после этого ты возвращался. То есть цена ошибки была невероятная. 5 книжек получить, цена ошибки колоссальная. Сколько времени ты тратишь на это? Потом ты не это, потом опять тебе нужно заказать следующие 5. Сколько нужно в голове промыслить все эти карточки, где это может быть? Понимаете цену сейчас одного клика, когда вы набираете в Яндексе, в Гугле? Это то же самое. Но цена этого клика нулевая. Ну, там, потратили 3 секунды, посмотрели, оказалось не то, возьмете другое. И мне говорят, ну, вот вы говорите, что раньше, значит, было так, а сейчас, значит, сейчас лучше, информация стала доступней. Но у меня вопрос. Ум и мышление – это вот что-то просто знать? Или ум и мышление – это оперировать с этим? В интернете огромное количество знаний. Если кто-то скажет, что интернет умный, мы сочтем его за идиота, правда? Мы считаем, мы умные, потому что мы что-то умеем делать с информацией. Доступность информации превратила нас в людей, которым нет нужды утруждать себя интеллектуальной работой и работой по изъятию информации. Есть разница, как мы ее получаем. Если мы ее нам просто сообщили, положили на блюдечки, это одно. Если нам нужно ее искать, это другое. Структурные изменения среды. К чему мы привыкли? Как дозируется информация? Ну, раньше, знаете, была книжка. Сейчас книжка – это уже нонсенс. Сейчас нужен Инстаграм-картинка. Твиттер – 140 знаков, если меня не изменяет. Моя эрудиция невероятная. Это тот объем, как мы получаем информацию. Теперь представьте. Вы изучаете какой-то вопрос и читаете книжку. Какое количество интеллектуальных объектов вы должны загрузить в голову для того, чтобы понять, о чем рассказывает автор? Это огромный объем. Он вот тут про это рассказывает, тут про это рассказывает, тут про это. Он вам хочет одну мысль донести. И мне написано «красная таблетка». Одна мысль тут про одну, про красную таблетку. Но для того, чтобы донести, я про это должен сказать, про это, чтобы это встало, покрутилось в голове и сложилось в понимание. Что можно извлечь из картинки и из 140 знаков? Какое понимание? Второе. Доступность этого всего хозяйства. Мы же стали привередливые. Мы почему книжку не читаем? Надо оттуда вынимать. Что написано? Ну, как-то же нужно же произвести какую-то одни работу, вынуть из нее смысл. С Википедией, знаете, проще. Весь смысл вынут. Вот просто берешь... Я сегодня ради смеха открыл Википедию про Кикигора. Киркегор, Сёрен Киркегор, экзистенция. Мы еще дойдем до этого. Господи, как хорошо рассказано. Вы просто не представляете себе. Я, ну, мне в голову раньше не пришло смотреть Киркегора в Википедии, как вы понимаете. Ну, у него книжки достаточно интересные, вот, увлекательные. Но я посмотрю, это просто фантастика. И знаете, от Киркегора там нету ничего. Ничего, все, что я узнал о Киркегоре, читая его книги, нету в Википедии. Хотя там все, и идеи изложены, и главные положения, и так далее, и так далее, и так далее. И дальше вопрос. Вот мне предлагается, прочти книжку какой-нибудь «Страх и трепет», «Философские крохи» и так далее. Там некоторые нечитаемые вообще. Потому что сложные очень лингвистические конструкции. Или Википедию. Я что сделаю? Я скажу, не искушайте меня. Потому что я, конечно, захочу прочитать Википедию. Что там все просто. Сразу есть ощущение понятности. И ничего не понятно. Про Киркегора я вам должен сказать. Да, значит, соответственно, следующая конструкция это состоит в том, что мы перестали уметь вынимать информацию из жизни, из реальности. Мы хотим сразу получить ясное и понятное объяснение. Когда мы делали телевизионные программы, я говорил, приходит креативный продюсер и говорит, вот мы сделаем то, я сделаем то. И я говорил одну простую вещь. Я говорю, послушайте, если после первой минуты ваш телезритель не знает, про что программа, у вас нету телезрителя. И это правда. Но как за одну минуту объяснить смысл того, что происходит? Его надо сделать примитивным. Это правда. И дальше мы с вами имеем конструкцию. Это второе, то, что я вам рассказал. Это доступность вот такая, которая им, наше желание все получить сразу в готовом виде, переваренном, разжеванном. Ну и дальше очень существенная вещь. Вообще вот информация и работа с ней – это когда вы с кем-то взаимодействуете и пытаетесь понять полный объем фактов, относящихся к делу. Ну вот вы представьте, что вы, у вас какой-нибудь коллега по работе или близкий человек, и он вот что-то переживает. Для того, чтобы вам понять, что он переживает, вам на самом деле нужно узнать огромное количество вещей. Да, конечно, вы можете сразу сказать, о, у меня такое было. Но поверьте, он вряд ли в этот момент почувствует, что его поняли. А это важный в данном случае критерий. И мы привыкли к тому, что мы находимся в том, что мы не пытаемся понять весь объем, а мы играем за какую-нибудь сторону. Что такое комментарии в какой-нибудь Фейсбуке или под любой статьей? Они делятся на два типа. Ну, если не считать просто не типы, да? Два типа. Круто, офигенно, так как надо, я так тоже думаю, да? И вторая. Вообще лажа просто, полный отстой. Вся наша реконструкция, все. Почему он так думает? С какого ляду ты вообще? Ну вот просто, ну хоть один аргумент, ну просто. Его нету. Мы, нам нужно, чтобы к кому-то присоединиться. Чтобы мы сыграли за какую-нибудь команду. Я вместе с теми, кто против, и я вместе с теми, кто за. За что? Почему? Куда? Что происходит на самом деле? Вопрос категорически отсутствующий. Мы даже им совершенно не задаемся. И что будет с нашим мышлением происходить в этот момент? Я лудит? Я просто... Мне интересно. И я просто пытаюсь сказать о том, с чем мы на самом деле, получается, сейчас имеем дело. По-моему, это совершенно фундаментальная вещь. Ну, последнее, что бы я хотел сказать здесь, потому что это важно. Почему мы считаем себя умными? Все считаемся умными. Тут же нету идиотов, правда? Все умны, как никогда. Мы считаем себя умными, потому что мы обладаем большим количеством информации. На самом деле мы не умные, мы знающие. Ум – это умение работать с информацией, что-то делать с ней, превращать ее в какую-то штуку, которая позволяет менять реальность. Это и есть подлинное мышление. Вот представьте себе на секунду. Я приехал из Греции, хотел сказать, из древней. Да. Но в древней Греции, понимаете, существовали... Там всякие разные Платоны, Сократы, Аристотели, там Фидии, Периклы, там Зеноны и так далее, и так далее. Пармениды, Гераклиты. Слушайте, какая у них была информация об этом мире? Вот что они о нем знали? Вот вы просто представьте, возьмите современного десятиклассника, первоклассника, понимаете, и вместе с Платоном, и дальше проведите там дискуссию. Этот уже будет знать, и что существуют гены, что существует Вселенная, что Земля круглая. Про атомы будет что-нибудь знать, ему рассказывали в БВГДИКе там и так далее. Сколько он всего будет знать по сравнению с каким-нибудь Платоном или Аристотелем? Потому что те ничего этого не знали. Ну, у них какие-то были допущения, но там все это было дискутабельно. Но то, как они умудрялись работать просто с самим мышлением, приводит к тому, что сейчас все вопросы относительно то, что мы называем объективной реальностью, то, что физики пытаются понять, да, они же заглянули, там, обнаружили кварки, самые последние, с глюонами, а потом за ними у них концепция, что там есть струны, вроде пока не подтверждается. Ну, так они совсем ушли внутрь, да, оснований нашего мира. Знаете, в чем дискуссия у них там? Они пытаются понять, кто же был правее, Аристотель или Платон. Я не шучу. Потому что то, как предложил думать про реальность Аристотель с этой бесконечной появляющейся возможностью, это квантовая физика. То, как Платон объяснил то, что есть некие предсущности, которые как-то о нас заявляют о себе, это квантовая физика. Как эти люди, не знавшие, что Земля круглая, думающие, что звезды висят на небе, приклеенные туда, понимаете, кем-нибудь, могли дойти до таких вещей, что сейчас физики говорят, какую бы нам вот концепцию из этих взять? Мышление – это не информация. Мышление – это не знание. Наличие большого количества информации не делает вас умными людьми. А все, чем мы сейчас можем похвастаться, это то, что мы в курсе. Ну, там, вот это вот, ну, я в курсе. У меня есть такая информация. Улавливаете, про что говорю? И сейчас хочу рассказать драму. Это из красной таблетки. Я рассказывал это на лекции на какой-то. У меня сейчас в Петербурге проходит, это они называют методологический кружок, но это на самом деле не кружок. Они просто читают красную таблетку и обсуждают ее. Выясняется, что даже если ты прочел, то ты не факт, что понял. Это со всеми так. Что? Нет, они без меня, но я им пишу письма. Инструктирую. Иначе может все равно быть не совсем удачно. И вот я рассказывал про эксперимент про крыс. Эксперимент получил название «Вселенная-25». Джон Колхун, его автор. Вкратце пересказываю. Он делает такие большие баки, 2 на 2 метра, полтора в высоту. Создает там идеальные условия для пребывания там этих четвероногих зверюшек. Ну, крыс. Вошло, рассказывают, что это мыши были, но мышиный рай называют. Но на самом деле были крысы. Очень умные существа, надо сказать. И создает там идеальные условия. Там, если вот они все расплодятся и живутся, может, было, одновременно могло находиться 4000 животных. Они там имели бы достаточное количество питания, еды, воды, чистоты, гигиены. Вообще, все было бы совершенно идеально. У него была идея создать идеальные условия для жизни. И дальше он в этот просто прекрасный совершенно бак, их там было много, эксперимент проводился многократно. Тем более, что результаты его были шокирующие. Значит, они посылали туда 4 пары крыс. И они начинали экспоненциально расти, да? Каждые 55 дней увеличивалась популяция в 2 раза. Это была фаза А, вот такой огромный стремительный рост. Когда они достигли количества 600 особей, стало что-то такое происходить. И здесь началась фаза Б. Значит, эти прекрасные животные построили у себя внутри жесткую иерархию. Кто начальник, кто дурак. Вот. Точнее, кто настоящий самец, а кому по шеям. Значит, соответственно, эти настоящие самцы, понятно, как бы сказать, приватизировали женское население и, значит, участвовали мощно в продолжении этого отбора. Ну, там дальше началась борьба, да, и появились в этой фазе Б так называемые отверженные. Молодые самцы, которые тоже пытались как-то участвовать в этом борьбе за самок, вот, их там покусывали, побивали и так далее. И, в общем, началась нетерпимая обстановка. Реально просто все находились просто в диком недовольстве друг другом. И это стало касаться и самок. Поэтому они начали пожирать свое потомство. Они стали отказываться от совокупления. Дальше наступила следующая фаза, фаза Д. Здесь уже главные герои не отверженные, как их назвал Колхун, а красивые. Появились самцы, которые отказались от борьбы за самок. Ну, какой смысл за них бороться, если все равно получишь по шеям? Правильно? Соответственно, еды вдоволь, воды вдоволь. Вообще все прекрасно. жизнь замечательная. И они себя вычесывают, там играют, у них хорошая жизнь. Все нормально. Все это привело к тому, что на 1780 день в этом баке умер последний крыс. Потому что они просто перестали размножаться. Эта бесконечная агрессия привела к тому, что при возможности жить в полное удовольствие, они все перестали размножаться. При этом средняя продолжительность превышала 200 дней. Для крыс это очень много. 200 дней по сравнению с репродуктивным возрастом. То есть они переживали старость, они все, но переставали размножаться. Причем если из последней фазы брать вот этих, опять взять 4 пары и посадить в следующую, они не размножаются. Им наплевать на это все. Это был мощный такой эксперимент, который показал главное. Мы не созданы для идеальных условий. Мы обязательно найдем себе проблемы. Создадим их. Но чтобы им было не жить там нормально. Согласитесь, все было. Они не могли. Мы не созданы для счастья. Мы созданы для борьбы. Выяснилось. И никто не понимает фундаментального принципа этого эксперимента. Потому что все думают, что речь идет просто, что, значит, все превращаются в геев и перестают производить потомство. Но это, конечно, полный идиотизм. Потому что как можно взять и перенести то, что происходит с крысами в идеальных условиях, на людей, что происходит с идеальными условиями? Кто делает эти аналогии, меня пугает. Да, крысы борются за самок. Это нормальный биологический инстинкт. Но мы с вами не боремся за самок. Потому что самки, непонятно, может быть, больше даже борются. Это немножко другая история, надо понимать. Социальная иерархия, в которой мы с вами находимся, и которая является дико драматичной, важной, в общем, и для самцов, и для самок, ну, для самцов особенно, это измерение успеха, признания, денег, власти, влияния. Вот что является заветным призом для мужчины. Для человека, самца Homo sapiens. Не самца крысы, а самца Homo sapiens. А теперь давайте представим, что происходит в наших идеальных условиях. 8 человек на этой планете. 8. 1, 2, 3, 4. Их можно посчитать. Владеют состоянием, равным состоянию половины населения Земли. 3,5 миллиарда человек на этой Земле владеют таким же состоянием, как 8 богатейших людей этой планеты. Все, что сейчас происходит с нашим технологическим будущим, активно наступающим, свидетельствует исключительно о том, что люди этому будущему не нужны. Колоссальный разрыв между богатыми и бедными, который происходит во всем мире и будет нарастать с невероятными просто темпами и скоростями, приводит к тому полному вымыванию среднего класса. Его не будет, он не нужен. Была целая раньше логистика, какая большая система. Куда она делась? Ее все упразднили. Думаете, останутся скоро бухгалтера и юристы? Нет. Все, что является рутинным, все, что является воспроизводимым, будет уничтожено. А это врачей не будет. IBM Watson – машина, которая будет ставить диагнозы лучше, чем обычный врач, и назначать лечение, которое подходит именно вам, чего не может сделать ни один врач. Полностью вымывается средний класс. Есть люди, кому принадлежит IBM Watson, которым принадлежат алгоритмы, которые обеспечивают логистику, бухгалтерию там, и любую деятельность. На бирже сейчас играют машины, а не брокеры. Раньше были, помните, такие кадры, все время показывали, там бегали люди и кричали, звонки там, что-то. Сейчас там тишина, машины работают тихо. Да, они никому не нужны, мы никому не нужны. Если нас с вами изъять из этой жизни, вообще никто не вздрогнет. Так, чуть-чуть, может быть, для проформы, и дальше будет вопрос, что делать с нашей недвижимостью. Но правда, давайте посмотрим правде в глаза. Мы никому не нужны. Нас можно изъять профессиями, целыми... Если вы в каком-нибудь древнем племени вы какую-то профессию уберете, гончара какого-нибудь, и они окажутся без плошек, понимаете? Это будет катастрофа. Сейчас тут же все это найдется. Уберут, сделают из нефти пластик. Вообще нет проблем. Мы не нужны абсолютно. Разделение, которое происходит фатально. И теперь представим себе молодых самцов. Им что, нужно быть геями, чтобы случилась катастрофа? Нет, они уже находятся в конструкции, когда они не могут ни верить, ни надеяться. На что он верить и надеяться, если ты понимаешь, что у тебя нету никакого роста? Что весь рост фикция? А стандарт-то задан. Есть стандарт, как нужно жить? Эти частные самолеты, яхты, понимаете, там острова и что-то там еще. Что там еще должно быть? Ну, все, все на свете должно быть, правильно? А они могут себе позволить. У них половина в состоянии мирового. Планка задана. А какая вероятность туда прыгнуть? У нас с вами какая вероятность туда прыгнуть? Никакой. И дальше давайте зададимся вопросом про классические вещи, которые всю жизнь поддерживали этот прекрасный миф о человеке с его такой высокой внутренней ценностью. Что такое трансцендентное в нашем мире? В мире, где мы, собственно, уже докопались до струн, с одной стороны. С другой стороны, попы разъезжают, понимаете, с лекциями за деньги. Трансцендентное. Вы себе так это представляете? Оно немножко странно. А теперь давайте подумаем про пассионарность, которая толкала великих лидеров на свершение выдающихся действий. Когда все правительства коррумпированы, они по-разному, где-то более цивилизованно, там система лоббизма работает, и всякие внутриполитические игры, а где-то, как в Зимбабве, тоже метод. Как можно быть пассионарным, когда это происходит? Когда все манипулируется СМИ, вот всем информационным потоком и так далее. А теперь что такое быть экзистенциальным в этой конструкции? Что такое иметь какую-то эту внутреннюю экзистенцию в этом нашем мире, где столько много важной непрочитанной информации в Фейсбуке осталось? В связи с чем испытывать какой-то внутренний надлом, какое-то ощущение какой-то важности, значимости своей жизни, какого-то действия? Раньше все это было, как это ни парадоксально. Это, правда, объяснялось всякими разными странными вещами. Каждая культура думает, как так запрограммировать своего гражданина, чтобы он делал то, что нужно этой культуре. Понимаете, вот если я там, я не знаю, строю город-полис в Древней Греции, я должен одни мысли людям в голову, чтобы они в этом полисе нормально функционировали. Если я строю средневековое государство, я должен другие вещи. Если я вдруг решил, что я император-просветитель, то у меня Кант должен написать статью, что такое просвещение. И потом мы это вложим во все эти головы. Нас всегда культура создавала таким образом, чтобы мы соответствовали задачам развития этой культуры. Мы просто средство воплощения культуры. Не цель, не смысл, не задача. Мы просто такой контейнер, через который культура проявляет саму себя для каких-то целей. И вот что происходило. У нас был прекрасный мир, в котором культура организовывала людей. Она сначала сформировала идею про счастье и страдания. Это же была сформированная идея. Если вы посмотрите, у древних греков этого совсем нету практически. Ну, нормально, взяли в рабство, дали по башке. Нормально, там, раб не человек. Все нормально. Они так думали. Если вы думаете, что это какая-то была литература, нет. Ну да, конечно. А что, человек не для страдания родился? В голову никому не могло прийти. Конечно, все страдают обязательно. Давайте. Дальше это все уже началось. Уже в поздней Греции и в Риме. Идея страдания стала как-то так кристаллизоваться. Из нее стали, так сказать, стоицизм всякий формировать, что надо быть бесстрашным перед лицом смерти и прочих страданий там, и так далее. Потом на всю на эту муть, которая уже стала формироваться. А это же такой полис, это же надо держать. Все думают, это же хорошо, это же плохо, как делать? Давайте мы сейчас страдания, счастье, ты будешь работать, получишь хорошо тебе. И организуем такую объяснительную модель, которая все объяснит, как жить. Потом христианство пришло, которое все точно так воспринимает. Вот здесь страдаете, сейчас извините, это так получилось, да, ну, первородные грехи наши тяжкие, понимаете, сейчас, ну, вы соберитесь, нас ждет. Это вот небесное и так далее. Как это организовало? Представляете, какие массы людей были организованы под эту идею? Чтобы их просто организовать, строить полисы, понимаете, создавать государство, распределять власть и так далее. Какой удивительный способ управления. И каждый раз, когда я испытывал какое-нибудь страдание, я приходил, мне говорили, все понятно? Грешил? Все? Нехороший? Не греши больше? Но не будешь грешить, будет хорошо потом. Давай, терпи, мужайся. Очень эффективная конструкция. И это всегда работало. Работало до 19 века. Потому что в 19 веке уже как-то очень сложно было в эту всю ахинею верить. Понимаете, там начались открытия. Начались каких-то микроорганизмов открывать. Понимаете, тут что-то планеты летают, как-то оказалось, каким-то странным образом. Столько всего, и эта информация накапливалась. И верить в сказки, которые происходили, становилось все сложнее. Это был чрезвычайно драматический период. Я вспомнил про Киркегора, человека, который, по сути дела, Ясперс называл Киркегора и Ницше двумя модусами экзистенциализма, то есть основанием. Его относят к религиозным философам. Думают, что он писал про Бога. Он писал про собственную муку и про свое страдание. Он был очень несчастный. Он жил вместе, кстати, с Гансом Христианом Андерсеном в Копенгагене и в это же время. И тот начал придумывать свои дико трагические сказки, потому что нет ничего более трагического, чем сказки Андерсена. Зачем их рассказывать детям? Это из большого гуманизма, видимо. Вот. А он ждал смерти. У него была идея, что там род проклят, что отец там, значит, не с той женщиной вступил в связь. И там, значит, все братья умирали его до 30 лет, и он ждал смерти, вот, и все. У него дико были мучительные переживания всего этого дела. Страдал страшно. Да, Ницше, если вы думаете, что какую-то веселую жизнь прожил, нет, страдал страшно. Это тот человек, который, собственно говоря, подарил нам эту фразу. Бог умер. И это было состояние 19 века. Века, когда стало понятно, что то, что рассказывали всю дорогу, является сказками не Ганса Христиана, но, видимо, тоже какого-то Андерсена. И это было драматическое время. Переосмысление и понимание своего места в мире. А кто мы? Что мы такие? Как нам жить? Если Бога нет, если Он действительно умер, я должен строить свою жизнь с самого себя. Я должен быть тем, кто сделает мою жизнь осмысленной. Это был огромный вызов. И навстречу этому вызову пришла помощь. Помощь в виде науки. Все, что мы видим в конце 19-го, начало 20 века, это формирование нового представления человека о себе, как о человека, обладающего невероятными знаниями. Это был культ знания. Мы проникли в самую сердцевину мира, понимаете. Увидели, как устроен квантовый мир. Увидели, как устроена Вселенная. Поняли, что такое геном. Поняли все. И это было очень круто. Ученые, понимаете, они ходили гоголями. Они ходили вот просто гоголем о гоголь. Они прозревали Вселенную. Эйнштейны, Боры, Гейзенберги там и так далее. И они позволяли себе Ландау там наши и так далее. Творили черт знает что. И все сходило с рук, конечно. Потому что они дали нам какое-то новое ощущение значимости себя. Кто мы такие? Почему это все? Наука разберется. И вот тот кризис, который случился в свое время, в 19 веке, когда человеку нужно было себя обрести в мире, в котором нету Бога. Вы просто поймите, вот мы все же находимся всякое разное. Мы можем думать что-то про Бога, про религию там, и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас есть выбор, этого делать или не делать. Понимаете, человечество огромное количество времени жило в конструкции, когда не было выбора. Понимаете, это очень большое счастье не иметь выбора. Ты, ну как, конечно. И даже у тебя вопросов не возникает. А потом вдруг нам сказали, что, знаете, есть выбор. И тут еще есть всякие аргументы, доказательства, вот это все там и так далее. Это вообще Евангелие написали, когда уже 100 лет уже никого не было и так далее. И дальше начинается черт знает что. Этот кризис начался в 19 веке, мы должны были себя найти заново. Потом мы схватились за соломину науки. Мы решили, что мы дико умные. Мы вообще просто все просто прозреем. Потом выяснилось, что мы дураки. Ну, правда. Мы ничего не можем прозреть. Мы вот в мозгу копаемся уже, знаете, сколько лет уже? Сейчас спросите у какого-нибудь любого нейрофизиолога, ну, расскажи какую-нибудь внятную историю про мозг. Он начнет елозить, потому что внятной нету. Если вы спросите у физиков, а на чем наше мироздание держится? Они скажут, ну, вообще это математические модели, скажут они вам. Это так они и скажут. Спросите у биологов вообще, а что они думают про влияние генотипа на нашу жизнь? Сначала, знаете, были периоды, говорили, 90%, потом было 10%, а сейчас они вообще не знают. Правда, непонятно. Мы очень умные, только не понимаем. И это тот кризис, который мы стали переживать в конце прошлого века, 20-го. 20-й же был прошлый, правильно? И на это, на все накатилось изменение социальной среды. Информационной среды, про что я вам говорил. А последствия за этим и изменения социальные, с тем самым расслоением. И сейчас я просто хочу, чтобы вы просто на секунду поняли, в какой мы находимся драматической развязке. Нету никакой иллюзии, которую бы нам можно было скормить. Религиозную иллюзию нам скормим. Ну, мы почихаем там, поэтому кто-то, значит, пойдет там, привезут пояс, они с ним соединятся в каком-то в чувственном экстазе. Наука. Ну, что мы знаем, но она, да, она, они сейчас говорят, что мы не в курсе. Мы не в курсе дела, наука пока не в курсе дела, как и в знаменитом фильме. И что мы? При этом у нас шансов-то какие? На что и шансы? Потому что расслоение же к чертовой матери. Улавливаете? Мы никому не нужны. Нас легко списать. Мы хлам. И дальше из чего строится-то? Опять из самих себя. А что такое мы сами? И здесь начинается следующий просто радикальный удар по всему этому хозяйству. Выступают те самые нейрофизиологи. Они приходят, и так вот так они делают пальцем. Им неловко. Им неловко, они вот так и говорят. Ну, нету у вас самих. Ну, правда, нас нету. Мы просто работа мозга, который работает. Сознание, и такой эпифеномен возникает после того, как все решения приняты. Это я рассказывал на предыдущих лекциях, кто книжка описывает и так далее. Это не новость. У нас нету ни личности, никакой, все наши решения принимает за нас мозг. Сознание является только, как бы сказать, такой этой английской королевой, которая это все дело авторизует. Нет. И что из самих себя делать? И откуда вообще эта идея из самих себя? Что предполагается? Я помню, мне ребенку было разрешено смотреть один сериал, он назывался «Ханта Монтана». Не знаю, почему ребенок очень хотел. Он смотрел. Да. Вот. И я в один прекрасный день, значит, и что-то такое, я ее говорю, ну, давай делай там то, все 50-е. Она говорит, я хочу быть собой. Мы все глупости подтолкнули из этого окружающего мира, из информационного пространства. И идею, то, что мы тоже являемся вот кем-то, чем-то там и так далее, мы тоже ее изобрели. Не мы ее изобрели за нас. Мы подсмотрели ее в сериалах, мы прочитали об этом в книжках. Ну там, все мужчины хотят добиться успеха. Они от чего хотят добиться успеха? Почему? Кто-то нам посадил эту мысль в голову. Все женщины хотят счастливой супружеской жизни. Семьи хотят. Ну так, чтобы так, да? Вы что думаете, это не нарисовали нам в игре в дочке-матери? Инстинкты есть, но инстинкт же не может быть инстинкта семьи. Он каким образом будет кодироваться? Представляете? А почему вот они живут многогамные? А есть это, когда мужиков много женщин содержит? Да, матриархата такой и так далее. Какой инстинкт? Это не сбой. Невозможно запрограммировать брак. Мы всему этому выучились. И дальше возникает просто парадоксально, ну вообще просто, вы чувствуете, информационная среда к чертовой матери рушится. Социальное расслоение невероятное и все нарастающее, и мы все понимаем, что мы, никто из нас не станет никаким ни великим, ни грандиозным. Ну так, как-то будем себя развлекать, чем-то как-то проводить эту жизнь и так далее, но ничем великим мы с вами не станем. Это крыса в эксперименте Коухола стала красивой. Потому что она отказывается от борьбы. Потому что понятно, что мы уже не выиграем. Никаких объяснений, которые бы объясняли нам, за что мы нам это все, уже не работает. Улавливаете? Не работает. Ни религиозные объяснения, не то, что мы какие-то гиперумные благодаря науке, и куда-то мы прорвемся в необыкновенный космос. Господи, мы обсуждаем долететь до Марса. Понимаете, ну это анекдот просто. Вы просто представьте размеры Вселенной, и мы пытаемся перелететь с одной планеты на другую, как героический подвиг. Это просто мышь сошла с ума, называется. Ну, правда. Уже невозможно. То есть. Да, и что же делать, и самих себя как строить? Знаете, я когда читаю этих современных нейрофизиологов, ну, не современных, там разные, ну, вот, ну, вообще всех нейрофизиологов, меня дико раздражает вторая половина книги. В первой половине они описывают все, там, кого вы не возьмите, там, от какого-нибудь Пенфилда, заканчивая Газанигой, автором концепции расщепленного мозга. В первой они описывают эксперименты, а во второй они начинают говорить, обсуждать этические вопросы. Улавливаете? Я имею это дико раздражает. Я думаю, ну, какой, что ты несешь вообще? Вообще, ты тут науку только что рассказывал, что тебя понесло в какое-то. А это стыд. Нейрофизиологи понимают, что они лишили нас последнего оплота, на который мы могли бы строить конструкцию своего, понимаете, мировоззрения. Если выясняется, что я не принимаю никаких решений, у меня нет никакой свободы воли, понимаете, у меня два мозга при этом, там один тупой, другой идиот, то так и есть, правый тупой, а левый идиот. Да, они там договариваются между собой. Дискуссия. После этого мы пожинаем плоды собственной жизни. Да? Все мы написаны культурой, которая нас произвела. Это все физиологи доказывают в экспериментах, понимаете? Они же не дурака валяют. И дальше она начинает писать. Боже, извиняйте, давайте мы что-нибудь. Целый, вообще, самый, одно из самых моднейших вообще и таких актуальных, меня это дико раздражает. Меня поколотит со страшной силой. В Америке две философии. Одна вот такая позитивистская, аналитическая, очень хорошая. Такая занудная, но хорошая. А вторая – этика. Философия этики. Ну как можно обсуждать серьезно, да? Это антропологи должны обсуждать, не философы. Ну, этих выучили вот так, этих выучили вот так. Ну, этих вот так еще учат, да? Ну, это делается зачем-то, понятно. Не просто же так. И поэтому такая культура в этом обществе, такая культура в этом обществе. Общество само себя воспроизводит, понимаете? Мы же с вами в нашей стране не с Луны упали, правильно? Мы это торжественно тут все вместе производим, являясь, так сказать, элементами этого, так сказать, очень живого и развивающегося в непонятном направлении организма. Да, но какая тут философия? Вы что, чего вы взяли-то? А это от слабости, от ужаса. Потому что самый большой страх, который стоит перед всеми этими очень умными людьми, он состоит в том, что сейчас мы узнаем, что человек это. Человек узнает. Мы с вами узнаем, что мы за свои поступки не отвечаем, что там еще свободы воли у нас нет, что личности у нас нет, что культура вся профанация и так далее. Что же они натворят? Все боятся, что как только мы узнаем про себя правду, мы станем чудовищами. И сейчас этот странный такой заговор. Давайте как-то лучше их покормим Фейсбуком, Инстаграмом и еще прочим все, и пусть они как-то там где-то как-то функционируют, вот как-то вот так они там функционируют, да, и как бы зачем им в целом знать, про, что у них нет личности? И чего оно им даст? Что за... Вот представляете, идея какая, что мы с собой представляем? Что мы просто кусок говна. Причем опасные и вонючие. И если нам просто вот убрать эту вот эту всю муть, которую на нас вот эту всю насылают, всю дорогу, рассказывают там, почему мы должны страдать, где нам будет счастье и так далее, ну вот это вся что-то, то мы сразу превратимся в Чикатило. С какого рожна у них такие выводы их в дурацких башках? Но это ужас. Все боятся, что если мы узнаем правду про самих себя, то мы станем отвратительными, ужасными. Конечно же, мне говорят, а что будет, если... Это настоящая дискуссия. Если человек правда поверит, что он не принимает решения, за него принимает их мозг, он, значит, свободен от ответственности. Но он, наверное, преступник, правда? И просто его мы окультурили, чтобы он не был просто чудовищем. Фундаментальным и самым главным свойством человеческой природы является высочайшая социальность. То, в чем мы с вами нуждаемся, это в том, чтобы нас понимали, в том, чтобы нас поддерживали, в том, чтобы нас обнимали, ценили, любили. Это наша истинная, базовая, фундаментальная потребность. Почему эта идея, что если мы узнаем, что мы не принимаем решения, их принимает там наш мозг, мы превращаемся в Чикатило? Почему мы боимся посмотреть правде в глаза? Мы что, думаем, что мы такие стыдные, зазорные, позорные, что если сказать про нас правду, то это просто будет какой-то просто дикий скандал. Позор, понимаете, на всю жизнь. Из чего эта идея? Почему мы считаем себя таким куском? И вот этого я не буду повторяться. Но мы действительно так про себя думаем. Мы боимся признать эту правду. Про то, что... Ну да, нас так запрограммировали. Да, мозг принимает эти всякие разные решения. Да, у нас нету свободы воли. Да, мы рабы обстоятельств. Да, нам очень сложно, мозг ленивый, очень сложно заставлять его думать. Это все правда. Почему мы думаем, что если мы это все действительно осознаем и поймем, мы превратимся в каких-то моральных уродов? С какой стати, если нашей фактической, настоящей потребностью является высокая социальность? Мы бы никогда не создали этого огромного мира, если бы это не высокая потребность в социальности, в понимании, в поддержке, в любви, в уважении там, и так далее. В интересе взаимном. И вот все, понимаете, скрывают нас от самих себя. Говорят, давайте лучше мы какую-нибудь придумаем новую какую-то конструкцию про вас, а лучше вообще просто вас дебилизируем, чтобы вы там просто погрязли все в каком-то вот этом состоянии, и дальше мы будем управлять. А в целом управлять нами очень просто, именно по тем причинам, про которые я вам рассказал. То, что если вы понимаете, что у вас, вы не принимаете решений, что вы действуете в ситуации, что культура – это то, что, собственно, вас программирует и так далее, управлять вами очень просто. И это все, что сейчас делается в системном плане. Ну, что, берем, да, эти как большие данные, проверяем вас, смотрим, на какие сайты вы заходите, понимаете, что вас интересует, каких политических взглядов вы придерживаетесь, про что вы думаете и так далее. И после этого в любой момент мы говорим вам информацию, которая заставляет вас принять то решение, которое нам надо. Причем я адресно присылаю вам именно ту информацию, которую вы точно почувствуете, что вы с этим не сможете жить. Мы вас диагностировали, выяснили, сманипулировали вами, и вы сделали то, что надо. Это самое ближайшее будущее. И оно будет только нарастать. Нам будут рассказывать про всякие угрозы там, и так далее. Нас всех идентифицируют в сети, чтобы вообще просто от нас никакого не было непонятной какой-то подвижности, а потом нами будут управлять. А что еще с нами делать? Ну, нам уже невозможно рассказать сказку про нас. Ну, что мы там эти, должны как-то к Царствию Небесному или там, что надо какой-то наукой заниматься. Больше ничего не работает. А освободишь нас, мы превратимся все в Чикатило. И будем с этим дальше, собственно говоря, что-то делать. Нормальные конструкции? Две вещи. Две вещи, которые важны для каждого из нас. Это чувство интереса и социальная общность. Если вам интересно в кругу людей, которые вас поддерживают, для которых вы важны, вам в голову не придет задумываться о смысле жизни. Вам в голову не придет задумываться о том, как пережить это все жизненное страдание. Две вещи, то, что нам необходимо для того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми людьми. Не вот эта вся муть бесконечная. Бесконечная муть, которую культура всю дорогу производит, чтобы нами управлять, потому что совершенно непонятно, что с нами делать. Но раньше мы еще хотя бы были полезным инструментом. Нас можно было бросить на войну, заставить производить какие-то ценности. Но сейчас все это можно заменить роботами. А войну вообще, в принципе, можно отменить, потому что наступила глобализация. Экономическая, и, конечно, самые богатые люди владеют не какой-то страной, они владеют миром. Мы не нужны сейчас. Раньше еще хоть какой-то был у нас смысл. Сейчас давайте нас с нами будем управлять. Такая сложная система... При том, что мы нуждаемся всего в двух вещах. Представляете? Потому что вот эта идея, что мы нуждаемся в успехе, вот это всю эту, этот, как его, стать царями жизни, летать на собственном самолете, нам просто в голову... Это был период, когда нужно было всех заставить очень сильной конкурентной борьбе функционировать. Как американская мечта возникла, которую мы потом переняли. Зачем это было нужно? Всем говорили, у тебя есть вообще просто рви, рви. И они рванули. Они произвели очень эффективную страну, интегрировали эту конструкцию и так далее. Сейчас мы все сидим, нам не хватает частного самолета для полного счастья. Домика на Канарах, там, что там еще там предлагается в качестве. И это является вот такой конструкцией, по поводу которой мы являемся жизненным планом. Но это тоже чушь. Никому нам этого не надо. Мы нуждаемся в социальной поддержке и в интересе. Нам не должно быть скучно. А что делать с частным самолетом потом? Все в Инстаграм начнут выкладывать, у меня есть частный самолет, чтобы другие сидели и говорили, о, боже, какая... Больные, да, все? Это все интегрированные вещи. У нас нет этих желаний на самом деле. У нас очень простые желания. Вы просто вдумайтесь, какая... Делается огромная работа для того, чтобы нас как-то сорганизовать, понимаете, и дать нам ощущение какого-то смысла и прочей всей этой какой-то мути, который вообще никуда не работает. А на самом деле мы нуждаемся в таких примитивных вещах. Вы просто задумайтесь на секунду. Все, что вам нужно, это чтобы вам было интересно и чтобы вас поддерживали. Все остальное это придумали. Вам рассказали, просто в рекламе показывали. Оденьте эти кроссовки, и счастье наступит в вашей жизни. Вот я даже, видите, могу силой мысли сбивать это все дело. А все, что нам нужно. И дальше представьте, какая делается всякая работа для того, чтобы нам начать рассказывать про то, что мы должны все равно продолжать верить во всю эту херню, которую нам всю дорогу рассказывают. Религиозная какая-то, этическая, мировоззренческая и так далее. Давайте соберем всех и будем им, значит, проводить уроки морально-нравственного воспитания. Никто не понимает, что нужно дать, позволить людям испытывать две вещи всего. Чтобы им было интересно и чтобы их поддерживали. И, собственно говоря, неинтересно нам. Мир, в котором мы живем, нам критически неинтересен. Вообще нам всем дико скучно. Мы постоянно пытаемся заглотить эту бесконечную скуку. Почему это информационное потребление является настоящей интоксикацией? Почему люди бесконечно должны что-то слушать, что-то на что-то смотреть и так далее, чтобы что-то звучало, говорило и так далее? Наушники вон у всех висят на шее, даже в этом лекционном зале. Если вдруг я замолчу, можно будет сразу надеть и продолжить. Но почему это происходит? Почему нам дико скучно? Не задумывались никогда? Зачем мы? Чем мы скучаем-то? Вот хорошая у меня аудитория. Вот хороший лектор, хорошая аудитория приходит. Это я организаторам сообщаю. Это правда. У нас с вами предстоит очень большая задача сейчас. Это вызов, который перед нами стоит. У нас есть альтернатива простой, тихой смерти, как у крыс в эксперименте Кохова. Мы можем не утруждать свою жизнь никакой внутренней работой. Потому что уже очень много интертеймента, понимаете, развлечений, всякого разного веселья. Все время что-то может быть в наушниках, в глазах, в ушах. Скоро будет такой VR, знаете, одеваете такой телефон на голову. И весь мир перед вами фантазийный, понимаете, какой хочет, может с вами случиться. И это очень такая вещь манящая. Это же всегда просто. Приходите домой, такой, ну, это, ну, а, ну, посмотрю пока что-нибудь там. Да? Потом раз, так уже и спать ложится. Да? Вы, ну, нормально, хорошо провели время. Да, нам необходимы усилия. Вот что такое производство экзистенции. Нам необходимы усилия для того, чтобы нас не купили на какую-то дешевую муть. Ну, вот это просто развлекаться, просто сидеть в Фейсбуке, просто смотреть картинки в Инстаграме. Нужно усилия для того, чтобы от этого отказаться. Потому что если у вас есть свободное время, что сразу? Раз. Да? И нужно усилие. И вот где наша экзистенция, на очень таком маленьком пятачке нашей жизни. И когда мы это понимаем, то, конечно, становится неловко. Потому что на что тратится жизнь? Она тратится для того, чтобы у вас ее не было. Потому что все, что вы смотрите, это не про вашу жизнь. Вы просто программируете в свой мозг, что должно с вами происходить. Вы смотрите сериалы, чтобы понять, как надо себя вести. Вы смотрите Инстаграмы для того, посмотреть, какую жизнь вы себе хотите выбрать. Не вы выбираете, а потому что так программируется, потому что так это подается как круто и так далее, и так далее, и так далее. Мы не живем своей жизнью. Очень странно думать, что мы должны быть счастливыми существами. Это так не работает. Но оказывается, мы должны признаться себе, что мы огромное количество собственной жизни тратим на муть. Это дикий позор, конечно. После этого выясняется, что нужно делать какие-то усилия, что-то в этой жизни менять. Ну, по крайней мере, отказаться от бесконечного потребления этого шлака, который засоряет мозг. И это становится главным экзистенциальным выбором на сейчас. Вы выберете или ту жизнь, которую вы будете с ней делать. У вас всего два интереса на самом деле. Вам хочется, чтобы было интересно, и чтобы другие люди были... Не так много надо добиться, я вам интересно сказать. Но вы или идете к этому, и тогда вы получаете то, что мы нам обещали всю дорогу как счастье. Или вы не идете, это вы страдаете. И дальше у вас прокрастинация, ощущение бессмысленности, скучное и грустное некому руку подать. Что там, и это счастье и несчастье меня не понимают, понимаете? И вот это все, это вся эта бесконечная внутренняя монология, которую испытывают все люди сейчас. А зачем мне что-то делать? А все равно ничего не получится. Господи, что там в головах у людей сейчас? Там, вы думаете, есть позитив? Позитив только, когда пишут в комментариях, чтобы никто не заметил, как обстоят дела на самом деле. «О, я сегодня круто затусовал!» Вот это, ну, или что-то там. Или «Как ты круто затусовал сегодня!» Он это делал от скуки, ему там было скучно. И сейчас он это делает, потому что он должен это спрятать. И ему очень скучно. Но все это в общем и целом выглядит как дико круто. Да, мы стоим, у нас экзистенциальный выбор с вами. Экзистенции нету, а выбор есть. В этом фишка. И мы или идем стадом, понимаете, в известном направлении к чертовой матери, или мы понимаем, что у нас вообще на самом деле есть очень простые желания, и за них имеет смысл побороться. А как это сделать? Да, все же хотят сразу знать. Я вам скажу. Это очень просто. Правда. Интерес вы будете испытывать только в том случае, если вы понимаете, что вы чего-то не знаете. Вы не будете испытывать интереса, если вы уверены, что вы в курсе дела. Соответственно, самое главное, что мы должны сделать в первую очередь, это избавиться от иллюзии, что нам все в этой жизни понятно. Это неправда. Нам в этой жизни ничего не понятно. У нас есть хорошие объяснительные модели. Мы дико умные, и мы придумали способы все объяснить. У нас на все есть объяснение. Нас не интересуют ни факты, ни фактическое обстоятельство дел. У нас есть мнение, и оно звенящим глупостью, значит, бежит впереди нас. Поэтому первое, что нужно будет сделать для того, чтобы с этим, понимаете, кризисом побороться, это увидеть, что любая мысль, которую вы думаете, любое представление, которое вы имеете, является просто ситуативным соображением. И когда вы не понимаете, что не понимаете, как что-то работает, у вас, естественно, возникает интерес. Когда вы разговариваете с другим человеком и не... Ну, конечно, я все понимаю, он такой-то, сейчас чего от него ждать, да? Вот так все время и происходит. Сейчас даже уже перестали разговаривать в целом, потому что всем все понятно на входе. Там как с Инстаграм посмотрели, ага, ну что, да? А то, что все в Инстаграме вранье, это же никому в голову не придет. Вы в Инстаграм вывешиваете все фотографии свои, самые лучшие. Но потом вас посмотрят, и еще про вас еще все будут знать. Представляете как? Притом вы-то будете казаться, что вы хорошо там выступили. А с той стороны будут думать, ну, лошара. Да? Про вас все будут знать. Да. Поэтому самое важное, что мы должны сейчас начать понимать, что мы не понимаем, как же эта жизнь работает. Нам всю дорогу дурили голову, рассказывали всякие разные конструкции, интегрировали нам в мозг самые разные концепции, делали всякие разные представления. Мы сами научились складывать любые представления и думать все что угодно. А что мы знаем на самом деле? Как можно понять, что у меня нету личности? Я вам честно скажу, я много про это рассказываю, понять это невозможно. Вы просто должны это знать. Как только вы поняли, что у вас нету личности, вы или стали святым, я таких не видел, или вы стали сумасшедшим, и такое тоже бывает. И мы тогда увидим огромное количество вопросов. Этот мир становится интересным. Другие люди становятся интересными, которые продолжают быть уверенными, что они про себя в курсе. Это забавно. Они не в курсе, у них даже нечем быть в курсе, потому что у них нету «я», да? Но они думают, что все в порядке. И вторая вещь. Без этого невозможно нормальной социальности. Счастье – это когда тебя понимают. Это очень важная формулировка. Но когда нас понимают? Когда вообще нас можно понять? Для того, чтобы нас понять, нужно знать все наши внутренние обстоятельства. Понимаете, если люди знают все наши внутренние обстоятельства, почему мы так среагировали, что для нас это значит, почему для нас это важно – если они понимают наши внутренние обстоятельства, мы знаем, что нас понимают. Но, товарищи дорогие, кому интересны сейчас наши внутренние обстоятельства? Вы просто задумайтесь на секунду. Столько непрочитанных новостей в Фейсбуке. Кому интересны наши с вами обстоятельства? И это второй огромный труд. что мы совершенно разучились делать. Мы совершенно разучились понимать внутренние обстоятельства людей. Почему на самом деле они принимают эти решения? Что на самом деле ими движет? Что по-настоящему для них важно? Это то, что совсем выпало из поля нашего зрения. Мы смотрим, хорошо ли они получились на фотографии, где они на этой фотографии находятся, что у них там с кофточкой на этой фотографии и так далее. Но не внутренние обстоятельства. И если вам не интересны чужие внутренние обстоятельства, и, соответственно, всем не интересны чужие внутренние обстоятельства, какую мы имеем в результате социальность? Равнодушие. Мы ее не имеем никакую. Это все абсолютная, эфемерная имитация нашей общественной жизни. У нас ее нету. Если вы не понимаете людей, с которыми вы взаимодействуете, хотя вам кажется, что вы понимаете, помните об этом. Что это за социальная жизнь? Это полная иллюзия. Вы работаете в автоматизмах, в шаблонах. Дальше вы чувствуете себя одинокими? Дальше вы чувствуете, что вас не понимают? Нет ощущения, что это звенья одной цепи? И вот мы находимся перед второй задачей, самой важной. Это интерес к внутренним обстоятельствам другого человека. Сейчас такой интерес проявлять очень сложно, я вам скажу. Потому что наши внутренние обстоятельства становятся все более и более примитивными. Примитивными. Мир меняется. Если вы думаете, что это нас не затрагивает, это не так. Это затрагивает каждого из нас. Наши внутренние обстоятельства становятся все более и более плоскими. Потому что мы, наш объем – это наше мышление. Если мы способны думать сложно, если мы способны понимать большое, если мы способны проникать во что-то по-настоящему глубоко и видеть, как это все сложно и многоаспектно, многогранно, тогда и у нас и внутренние обстоятельства большие. Эти внутренние обстоятельства Киркегора, это, я вам скажу, не ого-го. А у Ганса Христиана Андерсена, понимаете, не лучше. У них были огромные внутренние обстоятельства. И это им, с одной стороны, позволяло видеть большое, с другой стороны, быть большими. Тут, конечно, нужно не перестараться, потому что в какой-то момент можно стать настолько большим, что уже никто не будет способен это, в принципе, идентифицировать. Но определенная, мне кажется, здоровая граница здесь должна быть. И наши внутренние обстоятельства для нас самих должны становиться важными. И вот оно, ключевое решение. Я говорил, что все просто. Ключевое решение. Мы должны увидеть свои собственные внутренние обстоятельства. Мы должны по аналогии увидеть, что они есть у других. И когда вы дадите другим возможность почувствовать, что вы знаете про их внутренние обстоятельства, они будут людьми навек вам благодарными. Потому что они впервые будут чувствовать себя понятыми. Если кто-то вас будет понимать, вы будете чувствовать невероятную благодарность. Но потом у вас есть много интересного вокруг. Потому что вы понимаете, что все конструкции по поводу мироздания, которые есть в вашей голове, являются просто, ну, такими версиями. То, что происходит на самом деле, вопрос, это загадочно, это сложно и это интересно. И таким образом вы решаете базовые вещи, определяющие качество вашей жизни, интерес и подлинную социальность. И я буду очень стараться рассказывать про то, что личности нету, установки идиотии. Мы определяемся, наше поведение определяется ситуацией, что у нас в мозге два мозга, и один глупее другого. Потому что это правда. Как только мы узнаем эту правду, мы наконец начнем интересоваться, что же нам нужно на самом деле. А все, что нам нужно на самом деле, это чтобы нам было интересно и чтобы мы были вокруг людей, которые нас поддерживают. Мы не Чикатило. Я бы не боялся правды о человеке. Все, что мы натворили ужасное в истории, мы натворили, потому что были соответствующие идеи, которыми были заражены нации, народы, религии. Идеи сотворили ад на земле. Не конкретные люди. Конкретные люди нуждаются в том, чтобы их любили и чтобы им было интересно. Но этого не произойдет, если мы не осознаем того, что для нас это большая работа, которую мы или сделаем, или не сделаем. Выбор есть, и это очень хорошая новость, но сделать его в нашем обществе очень сложно, потому что оно искушает очень примитивной, простой жизнью. Но мы можем на нее окупиться. Тогда выбора не будет. Вот такая производство экзистенции, понимаете? Ну что, у нас по плану могут быть ответы на вопросы. Есть вопросы? Здравствуйте, Андрей Владимирович, спасибо большое за лекцию. Я вот сегодня ехал сюда в метро и размышлял вообще о смысле жизни, что это такое для меня. И вспомнил слова Ивана Петровича Павлова о дисциплине и свободе. Насколько я помню, там звучало как-то так, что жизнь – это нечто, вот, находящееся между дисциплиной и свободой, то есть между такими двумя полюсами, как я понимаю. И думаю, что определенные параллели можно провести вот с вашими сегодняшними словами насчет этого. Ну, то есть, по сути, что вот это понимание, что вот этот интерес, он и находится где-то между этими двумя вещами. Дисциплина – это действительно то, что мы стараемся ограничивать себя вот в этом скроллинге Инстаграма, а свобода – это вот как раз наш пытливый ум. Ну, это, скажем так, комментарий, я думаю, может быть, вы сможете как-то это прокомментировать. И вопрос, вот сам по себе да. Вопрос – это вы, по сути… Встретили нашу аудиторию, нас, с вопросом в глазах, что такое смысл жизни? Как вы можете это объяснить? И вообще, как нам его найти? Ну, в принципе, я думаю, большинство пришли, в том числе из-за этого. Те, кто нашел, они, наверное, не пришли. Или не придут, ну, в общем, неизвестно. И оставляете вы нас, в принципе, тоже с вопросом. Вот, по сути, тоже с незнанием. Потому что, по большому счету, тот поиск самого себя внутри, это в первую очередь ответ на вопрос, зачем я живу? Опять же, поиск смысла жизни. То есть, по сути, мы пришли с одним вопросом, ушли же с ним. Можно ли так сказать? Спасибо большое. Да. Ну, я думаю, что вы сделали такой типичный ход конем. Это же наше обычное желание все сделать попроще. Давайте вот... Он что-то говорил полтора часа про разные вещи. Давайте попытаемся ужать это до одного предложения. Ужимая для одного предложения, вы как во всякий раз, возьмите математиков, поговорите с ними, они вам расскажут, что такое там проекция с одного множества в другое, понимаете, что с этим происходит потом, сколько по дороге теряется. Да, мы все, вы хотите сейчас все упростить. Да, вы сказали, вы спросили про смысл жизни из себя, значит, опять мы ушли с этим вопросом. Во-первых, я сказал, что вас нету, вы это прослушали. Во-вторых, я вам сказал, что вы ничего не найдете там, потому что все, что вы найдете, дала вам культура. Но вы это тоже прослушали. Единственное, что я бы сказал про вас, что когда вы принимаете какие-то решения, у вас есть внутренние обстоятельства. Это единственное, что я сказал про вас. Потому что это нейрофизиологический факт. Когда вы принимаете решение, его принимает ваш мозг, сознание не в курсе, а там идет борьба доминант. Несколько разных очагов возбуждения находятся с друг с другом в сложной конкуренции. Когда кто-то понимает все ваши вот там играющие доминанты, вы в этом случае чувствуете, что он вас понимает. Потому что он вам рассказывает про вас. Потому что вы как раз и есть игра этих доминант. Если говорить про смысл жизни, я вам сказал, что смысла жизни нету. Что всю дорогу, чем занимались люди, нам рассказывали про то, что он у нас должен быть для того, чтобы заставить нас работать. Нас нужно было сорганизовать в общество. Нас нужно было так организовать, чтобы мы были хорошими гражданами, выполняли задачи культуры, которые есть. Поэтому создаются разные идеи. Да, и нету смысла жизни. Есть ваше желание. То, чего вы хотите на самом деле. В чем реальность? А хотите вы, чтобы вам было интересно, и чтобы вас поддерживали другие люди? Я в целом сейчас сильно сократил лекцию, но я попытался... удержать в ней содержание. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Угу. Спасибо вам большое, огромное. Да, спасибо вам. Такой у меня вопрос. На одной из своих давнишних лекций вы в конце лекции задали вопрос в аудитории, чтобы аудитория подумала, и я подумала. Ага. Вопрос был такой. Обстоятельства описаны, что вы представьте, что вот вы видите террориста, который спускается в подземку, вы понимаете, что это он, у него картина мира, да, такая, да. Культурный пласт, да. Что нужно ему сказать, чтобы да. Он выполнил это мысленный своей... эксперимент из методологии мышления. У меня очень да. Подготовлена здесь аудитория. Так. Да, и вопрос был такой, вот что надо сказать, чтобы, ну, что-то да. Такое, чтобы он вот выпал из своей да. Картины. Очень интересный вопрос, долго, я думаю, да. Ты продолжай. Но вот сейчас вот, я частично... Хорошо, я боялся, что что вы нашли ответ. Это опория, это нерешаемая задача. Но, вот, да, я сейчас продолжайте. Да, частично вот получила ответ, ну так вот да. Еще частичку, может быть, да. Продвинулась. То, что вопрос вообще вот для меня стоит, как происходит вот это переключение, выпад из собственной реальности, ну вот, чтобы да, как-то переключиться. То есть нужно дать понять человеку, что ты понимаешь его внутренние обстоятельства. И вот вопрос, как дать понять и как происходит в голове это переключение? Да, значит, на самом деле тут два разных аспекта вы не смешиваете. Значит, вот с одной стороны, то, что касается идеи, значит, с этим мысленным экспериментом, суть которого состоит в том, что наше мышление дико ограничено, и мы не можем за границу его выскочить. Есть несколько мысленных экспериментов, которые в рамках методологии мышления рассматриваются. В частности, действительно, есть мысленный эксперимент, что мы представляем себе человека, который вырос в ауле, всю дорогу, которую он там знает, это что нужно убивать, значит, этих вот неверных, едет с этим устройством, условно говоря, взрывать в метро, и вот вы оказываетесь, что вы можете ему сказать для того, чтобы он изменил свою точку зрения. Правда в том, что вы ничего не можете сказать, чтобы он изменил свою точку зрения. Это так не работает. Да? Этот мысленный эксперимент нужен для того, чтобы мы поняли, как все работает, да? А не для того, чтобы вы знаете, что с этим делать. Нету такого переключения, так нерешаемо. Значит, то, что касается внутренних интересов, внутренних обстоятельств другого человека, это вопрос практики. Значит, вот то, что мы сейчас делаем в высшей школе методологии. Мы делаем самые разные способы, при которых мы ставим людей в обстоятельства, когда они могут увидеть собственное поведение с разных сторон. Они могут увидеть, что на самом деле с ними происходит, как они думают. Мы же не можем понять, как мы думаем. Мы думаем, мы думаем. И мы создаем как раз такие социальные обстоятельства, при которых они могут увидеть, как происходит их процесс мышления. Где они проследили, где они были невнимательны, где они потеряли интерес. Да, это дико классно. И это дает ощущение очень важное. Потому что ты вдруг понимаешь, что другой человек – это огромный большой мир из огромного количества всяких разных фактов. Это важная вещь, потому что после того, как вы это на себе ощущаете, вы начинаете испытывать интерес, предполагая, что эти факторы есть. Понимаете, вот я, например, могу играть там, в игру с, ну, условно говоря, с каким-нибудь компьютером, который знает правила игры. Да? Я же не буду сидеть и думать там. Какие внутренние обстоятельства там есть у компьютера, да? Но если вы играете с кем-то, с человеком, вы знаете, что вот он здесь, так сказать, даст слабину, здесь он слукавит там или еще что-то. Почему? Потому что вы знаете про себя, что вы так сделаете. Вы не знаете, как устроен компьютер, поэтому вы не думаете про его внутренние обстоятельства, они очень серьезные, я вам должен сказать, значительно круче, чем у нас. Он же приходит хорошим решением, в отличие от нас, в конечном счете. У него все хорошо с этими внутренними обстоятельствами. Но нам важно в себе это начать увидеть. Потому что в этом случае тогда вы будете видеть, что то, что как человек поступил, вам недостаточно фактов, чтобы сказать, я знаю, он поступил так, потому что. Потому что у вас что-то будет не складываться, вам будет не хватать каких-то внутренних обстоятельств его решения. И это очень важно, начать разворачивать самого себя, разворачивать другого, и потом, когда вы начинаете разворачивать друг друга. В этой конструкции вы вдруг начинаете понимать, что то, что происходит между вами, это не какой-то просто обмен мнениями там, или там, сообщениями, информациями, нарративами, историями. Вы же обычно друг другу рассказываете истории. «Ой, я тут пошла, мне та, я вообще как...» Или сегодня я слушал историю. «Я всю жизнь, у меня были большие планы, я все делал, да, сейчас все разрушилось, мне 35 лет, как жить неизвестно». Это тоже история. Это то, мы, то есть мы постоянно друг другу рассказываем. Я сказал на эту историю, ничего не понимаю про это. Не имею ни одного факта, ни одного внутреннего обстоятельства, кроме красивой истории. Я сказал, что я эту историю читал у Фрайзера в «Золотой ветви», у Пропа в «Волшебной сказке» и так далее. Мы все рассказываем бесконечные истории, если вы думаете. Понимаете разницу? Я рассказываю то, что мои внутренние обстоятельства, а они всегда противоречивы. Почему Достоевский гений? Потому что, если вы возьмете его одно предложение, он рассказывает 25 обстоятельств, которые одновременно на него влияют в принятии решений. Его невозможно читать. Ну, то есть, его все не любят за это читать. Потому что такой объем, понимаете, внутренних рассуждений персонажа, в которых все противоречит друг другу. Но это правда. в наших нормальных рассуждениях вот так все противоречит друг другу. И когда вы понимаете всю эту борьбу доминант внутри, вы начинаете понимать внутренние обстоятельства. Но для этого вам должна нужна быть практика, где вы понимаете, как реконструировать себя, как реконструировать другого. Это целая работа. Если вы думаете, что это может просто так случиться, нет. Нас никогда этому не учили. Значит, что может еще помочь нам, как мы можем? Я боюсь, что вам это не поможет. Значит, вообще семья – это в этом смысле совершенно вещь нерабочая. Значит, что такое семья? Семья – это конструкция, при которой вы на протяжении огромного количества времени формировали в своем мозгу стандартную связь нейронов, связанную с вашим родственником, супругом, там, я не знаю, ребенком там, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, ваш мозг проштампован. В этой части вашего мозга просто все провода спаяны с помощью, как там, паяли раньше, вот это, оловом, там что-то, вот я помню, такое паяльниками мы что-то, канифоли, там вот все вот это законифолено просто со страшной силой. Мы настолько находимся просто в формальных отношениях со своими близкими людьми, вы просто не можете себе этого представить, насколько. Понимаете, ну, это просто мозг, он запечатляет то, с чем он имеет дело. Вы каждый день имеете дело со своими родственниками. Ну, там, с кем вы проживаете. Вот. И у вас по этому поводу сформирован просто такой огромный, гигантский автоматизм. Узнать, что с вашим родственником что-то не так происходит, это просто невероятно. Я один из первых форматов программы «Доктор Курпатов», я ее когда делал, это долгий был очень период, все, никто не хотел ее делать, брать. Я придумал такой формат. Я разговаривал сначала с одним человеком из брака, из брачной конструкции, потом разговаривал с другим из брачной конструкции. Потом их сажал их двоих на сцену и одному показывал фрагмент из этого интервью, а другому показывал из этого интервью. Знаете, почему не состоялась программа? Почему не прошел этот формат? Они рыдали просто. Они не могли сказать ни единого слова. Потому что это очень сильно, потому что они живут с образом человека, они думают, что он думает про них то, все. Вы знаете про своих близких, все вам кажется. Но когда вы узнаете, в чем правда, все, что вы думали про них, оказывается полной мутью, все, что вы думали про себя в этих отношениях, оказывается полным враньем, вы переживаете нечто совершенно потрясающее, невозможное и страшное. Потому что оказывается, что 20 лет вы жили с человеком вообще не в курсе дела. Это нормально, это у всех так. Проблема состоит в том, что так мозг просто работает, ничего не поделать. Близкие люди у нас превращаются очень быстро в автоматизм. Поэтому рассчитывать, что вы можете с близким человеком, с которым у вас уже все вот так, как бы сказать, законифолено со страшной силой, вдруг начать как-то сильно раздвигать его внутреннюю реальность, для этого потребуется кто-то, кто будет делать это целенаправленно, как я это делал с участниками моих пилотных программ в этом случае. Но сами вы это можете делать только с людьми незнакомыми. Ну, то есть, не знакомыми, но не с родственниками. Почему нельзя лечить врачей? Врачам нельзя лечить родственников. По тем же самым причинам. Мы смотрим на родственника, потому что у нас уже такое на него... Очень много психиатров, даже выдающихся, не могли опознать тяжелые психические расстройства у своих детей. Это всегда окажется очень странным, когда выдающийся психиатр, понимаете, живет, у него ребенок сумасшедший, он этого не видит. Но это не странно, потому что в отношении близких у нас все настройки ломаются. Они просто слишком у нас запечатлены в голове так, как они запечатлены. Поэтому предложить рецепты для выстраивания каких-то хороших отношений с родственником я не могу. Если вы хотите научиться реконструировать реальность другого человека в принципе и видеть свою внутреннюю реальность, для этого вам нужны будут другие люди, не родственники. Да? Да, такой вопрос. Ну, честно скажу, вы приверженец направления такого бихевиоризма, как я знаю, ну, такое направление в психологии. И оно как бы возникло как раз из изучения физиологии. Вот, и в нашей стране получило такое распространение, наверное, потому что у нас был Павлов, который очень большой вклад внес в изучение этих всех вопросов. Но не знаю, правда или нет, я вот слышал такую историю, что однажды к Павлову пришел человек, и они очень долго говорили как раз о Боге. Павлов, будучи атеистом, объяснил, что Бога нет, что все вот эти физиологические процессы у нас в мозгу. В общем, они там беседовали полночи, В общем, Павлов ему аргументированно все доказал. И на следующий день как бы врача нашли повешенным. Вот, потому что, ну, у него умерла жена, ему, он уже был в возрасте. Ну, соответственно, вот то, что мы говорим о трансценденции, да, о выходе за реальность, но он не нашел, ну, не смог как бы найти. Бог – это как раз та идеология, которая нас очень не любит, да, но она единственная, почему она очень сильна, потому что она как раз позволяет выйти за рамки нашей жизни. Вопрос вот. В чем? Вопрос, вы говорите так, что человек не будет задаваться вопросами о смысле жизни, если он, в принципе, ну, удовлетворен, да, то есть он находит близкое общение, да, не одинок. Вопрос в чем? Ну, это уход от ответа на вопрос. То есть, про какой? Что не надо задаваться вопросами о смысле жизни, но этот вопрос всегда встает в минуту сложности, когда человек сталкивается с проблемами в жизненном вызове, когда там, ну, с чем-то, с чем он не может справиться, там, да, с смертельными болезнями, там, или с чем-то. Значит, рассказываю. Значит, то, что касается вопроса, не нужно задаваться вопросом о смысле жизни. Я вам рассказываю обстоятельства, при которых вы не будете задаваться вопросом о смысле жизни. Хотите вам задаваться, не хотите, это ваше абсолютное свободное волеизъявление. Я просто рассказываю, что есть состояния, в которых люди не задаются вопросом о смысле жизни, потому что жизнь ощущается ими как вполне осмысленная. Это первое. Второе, есть понятная языковая игра. Можно задаваться сколько угодно про вопрос про смысл жизни, но вы должны понять, что, о чем вы спрашиваете. Потому что на самом деле вопрос, что такое смысл? Да? Смысл – это то, что вы можете передать словами. Ну, надо понимать, ну, значение слова. Вы пользуетесь как словами? Вот меня назвали бихевиористом. Вот, мощно. Вот. Потом пересказали историю из фильма Александр Невзоров «600 секунд и вся жизнь», которую лично я, собственно говоря, снял и смонтировал. Вот. И вставил туда это для того, чтобы Александр Глебович не выглядел полной, так сказать, бесчувственным чудовищем, каким он, конечно, не является. И сделал это специальным контрапунктом. Вот. Неожиданно вернулся для меня этот монтаж фильма, вот, как автор этого произведения. Но окей. Значит, что такое смысл жизни? Смысл жизни – это... Что такое смысл? Смысл – это значение... То значение предложения, которое вы сообщаете. Ну, условно говоря, вот смысл предложения, что идет дождь. Смысл этого предложения состоит в том, что, ну, на улице осадки. Можно всегда высказать другими словами. Вот что такое смысл. Не качайте головой, это правда. Вы просто посмотрите в справочниках. Значит, дальше есть вопрос «зачем?». В этом смысле тоже можно понимать слово «смысл». Но тогда выяснится, что «зачем?» есть только у каких-то поступков и действий. Зачем вы ели? Ну, потому что я был голоден, и мне нужно поддержать мой водно-электролитный баланс. Это касается только действий. Жизнь не является действием. Если вы человек, который способен производить жизнь действием, вы Господь Бог. Вот. Вообще тогда вся дискуссия кажется мне бессмысленной. Вы являетесь результатом жизни. Это не действие ваше. Вас понудили к этому. Не вы создали свою жизнь. Ее создали игра химических элементов в вас. И их я могу спросить, зачем они это сделали. Они скажут, потому что у них была такая заряженность их радикалов. Это были их обстоятельства. Собственно говоря, на этом и дискуссия окончится, и ответ будет предельно честным и точным. Когда вы мне говорите про то, что все мы испытываем ситуации, когда нам хочется прильнуть к чему-нибудь большому и замечательному, который нас поймет, уберет наши боли и так далее. Да, это обычное нормальное поведение человека, испытывающего ситуацию страдания. Мы в ситуации страдания пытаемся куда-нибудь прильнуть, залезть, понимаете, кому-нибудь, как бы сказать, под... куда там, под мышку, там и еще что-то и так далее. Это нормальная детская реакция слабого организма, столкнувшегося. Ну, он не может, может быть не обязательно слабый, но он столкнулся с силами, превосходящими его силу. Да? Как говорил Иван Петрович Павлов, есть сильные типы, но нет но на всякий сильный тип найдутся обстоятельства, которые сделают его слабым. Да? Поэтому, да, мы, как люди, которые могут пострадать, и мы можем искать родителя. Когда вы были маленькими, и вас кто-то обижал, вы бежали к родителям и говорили: «Боже, боже, меня обидел Вася, понимаете, и можно Маше дать по попе, потому что, значит, она плохо себя вела». Мы постоянно этим всем занимались. Во взрослом состоянии просто к родителям бегать не принято, потому что понятно, что все, что они могут сказать, это «извиняйте». Да? И поэтому придумывается виртуальная конструкция. И, конечно, да, вы все испытываете нормальное, естественное желание, оказавшись в ситуации стресса, чтобы было что-то сильное, большое, что вас спасет. Это бихевиористский, кстати, поведенческий механизм. Вот, к прибеганию к и поиск сильной штуки, которая вас защитит в этой конструкции. Ну, можно использовать инфантильные стратегии. Ну, почему нет? Да, и более того, можно прийти, поставить свечку, постоять перед ней и сказать: «О, ну отпустил это». Ну, можно? Это работает. Я был верующим. Я в курсе. Что? Да я говорю, почему я сказал «хуже»? Почему я сказал «хуже»? Я кому сказал? Инфантильно. Инфантильно? Это правда, но это инфантильно. Вот. Может, кому-то лучше. Что вы думаете? Смысл жизни – это предельно религиозная идея. Никогда не будьте в иллюзии. Смысл жизни, если вы начали про это говорить, вы предполагаете наличие потусторонних сил этой жизни. Если вы их предполагаете, то это та или иная форма религии. Просто, ну, не обманывайте себя. Я спрашиваю вот о чем. Допустим, у меня есть умирающий родственник. Так? Я не знаю, что он умрет. У меня... Да. Есть там, не знаю, знакомые, которые там скрываются, не знаю, что-то. А есть страна, в которой у нас там диктатура, это третья, да? Так. Вопрос, как вы говорите, цели, да, действий, да? Сразу возникает вопрос, как бы, что связывает мои цели, как я правильно понимаю, с моими... Смысл объясняет, или зачем вы что-то делаете, и за этим стоит выгода. Или вы таким образом сообщаете смысл того, о чем вы говорите. Вот два формы существования смысла. Все остальное является религиозной профанацией. Не в смысле того, что я плохо к этому отношусь или еще что-то, но это просто такая конструкция. Можно существовать мировоззрение, в котором существует что-то мною непознаваемое, но я считаю, что оно существует как-то. И я думаю, что я про это знаю. Ну, на мой взгляд, это странно, потому что ты или... можешь знать или не знаешь, но как-то надо разобраться. Ну, вот. Конструкция, при которой мы все знаем, но оно себя не являет, это мне кажется странным. Но я на этом готов, собственно, прекратить дискуссию. Если вы меня спрашиваете про там, целеполагание, это другой вопрос. Если вы спрашиваете про умирающих родственников, слушайте, во-первых, давайте сразу. Все наши родственники умрут. Мы с вами тоже умрем. Все человечество вымрет. Вы, пожалуйста, вот просто не надо делать катастрофы из вещей совершенно естественных. Да, это все неприятно, тяжело там и так далее, но правда такова. Если вы начинаете находиться в конструкции «у меня больной родственник, и давайте в связи с этим бежим делать свечки ставить там или еще что-то и так далее», ну, это просто все набор ритуалов, которые вы осуществляете для того, чтобы вам показалось, что стало получше. Ну, послушайте, очень много есть способов заставить вас почувствовать себя получше. Ну, правда. Они бывают запрещенные, и так далее. Ну вот, но да, почему бы вам ими не попользоваться? Ну, то есть вы можете использовать любые способы, которые делают вам лучше. Я же здесь не рассказываю вам про то, как вам жить. Я пытаюсь рассказать, что происходит на самом деле с нами. Это, мне кажется, важным, потому что стартовать в любой деятельности нужно, исходя из того, что вы действительно что-то для себя понимаете, что надо делать. У нас был вопрос еще здесь. Здравствуйте, Андрей. Спасибо вам за лекцию большое. Вы знаете, я очень впечатлилась вашим рассказом об эксперименте на улитках. Вы в прошлый раз рассказывали, что вот есть улиточки, которые чувствуют. В общем, такой вопрос. Как вы относитесь к Станиславу Грофу? Ну, Станислав Гроф – это знаменитый дядька. Значит, знаменит он тем, что вместе с Тимоти Лири там, и целой другой компанией они использовали психоактивные вещества для того, чтобы отправлять людей в такие путешествия, в трипы так называемые. Ну, вот. В общем, по сути дела, это был такой способ Психоанализ анализирует сновидение, трансперсональная психология анализирует галлюцинаторные эффекты и образы. Вот. Ну, что можно сказать? Все ахинею, что они там вычисляли. Это никаким образом не подтвердить, не опровергнуть невозможно, поэтому это все запретили, понятное дело, в один момент. Вот. Поэтому вообще про это говорить бессмысленно. Вот. Они после этого, правда, развили холотропное дыхание, сам целое было направление. Понимаете, ну, есть разные способы воздействия на сознание. Когда я говорю про муть, я говорю про базовые перинатальные матрицы Станислава Грофа, которые, конечно, притянуты за уши всеми возможными вещами. Если вы знаете наркоманов, можете полностью быть уверенными, что все, что они... А я все-таки нарколог. Я вам скажу, что никаких базовых перинатальных матриц там нету. Ну, вот. Есть просто наркомания, и можно посиндуцировать разные виды трипов. Ну, вот. И это, в общем, не хитро делается. Если это приносит какой-то терапевтический эффект, ну, хорошо. Ну, вот. Но тут много рисков, поэтому ее это и запретили. Холотропное дыхание, как известно, захлебнулось в собственном дыхании. Ну, вот. Хотя, ну, как отдельное направление, это присутствует. Вот, поэтому пишет он очень увлекательные книжки, надо признать. Он хороший писатель. То, что он пишет, очень впечатляет. Но просто есть еще реальность, вот, и реальность не такая радужная, как он ее расписывает. Поэтому отношусь к нему с уважением. У меня даже есть его автограф, по-моему. У меня всех есть автографы. Так. Добрый вечер. Ага. Сейчас тут. Ага. Да. Спасибо, простите, что переходил. Андрей, я послушал все лекции, мне очень нравится. Я хотела спросить, вот с детьми интересы и подлинная социальность – это такая же схема. Просто вот у меня два сына, да. А одному будет 17 лет, другому сейчас 10 – Антон и Платон. Да. Тоже в Грецию возим, да. И он обожает ездить в Грецию, потому что все Платон, через раз он все это про него. Да, и, ну, прошу прощения. Да. Вот. И что только я не делала, чтобы вот этот интерес к жизни существовал. Но я не могу победить электроприборы. Вот реально, они у нас есть. Да. И подлинная социальность, и спектакли, и дети. Мы все постоянно играем, и все вместе, и волейбол, и спорт. Это первый вопрос, как с детьми. И они-то уже наши, ну, совсем уже оцифрованы. И второй вопрос про спорт. То есть, ну, огромное сейчас уход вот не в поиск смысла жизни, а смысл жизни в спорте. Вот многие занимаются триатлоном, бегают марафоны, тоже в этом числе, и там, в общем-то, есть этот и интерес, и подлинная социальность. Но в итоге, когда вот я добегаю там, и все, я понимаю, что там трудность мнимая, она ни зачем, я там никого не спасаю, я ничего не делаю, то есть я преодолела, я все это сделала, я получила счастье, но это мнимая трудность. Да. Спасибо. Значит, то, что касается детей, действительно очень большая проблема. Я вам не расскажу, как их отучить от гаджетов, потому что это, конечно, реальная катастрофа, и нам надо будет с этим делать что-то в каких-то более масштабных вещах, потому что вот это так называемое цифровое слабоумие, которое формируется у детей, неспособность строить сложные внутренние образы действительности, это все нарастающая проблема, и она будет нарастать. Мы просто пока еще мало видим детей с таким мышлением уже во взрослом состоянии. Все-таки гаджеты вот такой до совсем враждебный способ интеграции вошли в нашу жизнь, в жизнь наших детей все-таки где-то к концу нулевых. Поэтому эти дети еще очень маленькие. Но нас ждет сюрприз, и он будет неприятный. То, что касается детей более взрослых, и то, что касается социальности – книжки «Что такое мышление?» там подробно описано, как у нас формируются поэтапно в возрасте эти состояния, потому что от 10-летнего ребенка ожидать социальности в принципе невозможно. Мы вообще начинаем понимать, что другие люди – живые люди после пубертата. Ну, мы так до этого догадываемся, почему детей нельзя привлекать к уголовной ответственности, если они сделали что-то ужасное, и почему они, если они умучили какое-нибудь животное, это тоже еще не показатель того, что они чудовища. Это связано исключительно с тем, что в этом возрасте у нас еще не формируется так называемый theory of mind в достаточной степени для того, чтобы понимать, что другому человеку может быть больно. Это специфический навык, он вырабатывается со временем, в 10 лет вот впервые осознается, в 14 лет это очень важная часть. Поэтому то, что касается детей, это нерешаемо. Всему свое время. Ну, то есть вот есть период для этого, есть период для этого, есть период для этого. То, что касается мнимых трудностей, да. Значит, я вам что скажу? Я действительно большой... Я не люблю мнимые трудности. У меня в жизни такое количество настоящих трудностей, просто невероятных, которые меня дико увлекают. Вот я 2 недели писал книгу. Я перед этим 2 недели писал. То есть я месяц, не вылезая, я вставал в 6-7 утра, садился за стол, я просто говорил, да не изнеможение, потом я терял сознание, потом я ел, потом я потерял сознание, после поел, и дальше я сажусь за компьютер для того, чтобы заснуть, для того, чтобы делать. И я очень напряженно в этом работаю. У меня реальная трудность. Что я пытаюсь понять, что я пытаюсь, что происходит на самом деле, как работает мышление. Вы точно так же можете заниматься точно такими же вещами. Почему в работе, когда вы решаете какую-то задачу, это точно так же может быть для вас вещью, которая вас действительно по-настоящему пытается понять, что происходит на самом деле. Не выполнить набор инструкций должностных, понимаете, а понимать, что происходит на самом деле. Как взаимодействовать с другими людьми, точно так же. Это может быть не просто какой-то формальной вещью, а вы действительно можете понять, каковы их внутренние обстоятельства, что происходит на самом деле. И это реальные трудности, они всегда есть. Они не обязательно, но они решают эти задачи. У вас есть интерес, потому что вы действительно хотите. Понимаете, ничего невозможно вызвать искусственно. Понимаете, невозможно вызвать искусственно понимание, невозможно искусственно вызвать интерес, невозможно искусственно вызвать заинтересованность в другом человеке. Да? Это искусственно невозможно сделать. Да? Это начинается с того момента, когда вы действительно осознаете собственное незнание. Это начинается в тот момент, когда вы осознаете, что вы чего-то не понимаете. Только в тот момент, когда вы искренне, внутренне, по-настоящему понимаете, что вы не бельмеса не понимаете, в этот момент вам становится интересно. До тех пор, пока вы находитесь в конструкции, что у вас есть какое-то объяснение, ну, как-то так, здесь доктор Курпатов говорил, там еще кто-то сказал, в общем, так, все, а я думаю, так, и где-то так посередине, и вот это вот. Вы от этого внутреннего дефицита не испытаете. Я не знаю, по-моему, в красной таблетке пишу, говорю об этом. Но, поймите, антилопа, гуляющая по саванне, не делает хищника голодным. Понимаете, если он сытый, она не является для него едой. Все начинается с его внутреннего дефицита. Как только он испытал голод, все вокруг стали этими окороками. Ну, правда. Ну, все смотрели Тимура вот это вот с козлом-то. Тимур был тигр. Вот и козел был там, да. И все же смотрели завороженно. Боже. Слушайте, если кормить тигра на убой и давать ему рядом стоять козла, ему будет абсолютно на этого козла наплевать, потому что его хорошо покормили. Это хороший рекламный трюк, и это прекрасно работает. Кто-то может, правда, подумать, что это про смысл жизни и найти в этом большое экзистенциальное содержание, но правда состоит в том, что он был накормлен. Как только его перестали своевременно кормить, козлу стало неприятно тоже существовать на этом белом свете. Вот. Поэтому надо понимать, вопрос внутреннего дефицита вы или испытываете, или нет. Искусственно создать дефицит невозможно. Невозможно искусственно захотеть козла. Можно проголодаться и захотеть козла. А вот просто стоять рядом с козлом и думать, я хочу тебя, это уже как-то странно, правильно? Поэтому задача состоит в том, чтобы ощутить этот внутренний дефицит, создать такие обстоятельства, при которых вы этот внутренний дефицит начнете испытывать. Улавливаете? Тут последовательность. Так, последний вопрос и заканчиваем. Очень приятно. Ага. Большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. Да. У меня такой вопрос. Вот я, естественно, считаю себя очень умной, знаю, что надо затрачивать усилия, я конструирую интеллектуальные объекты, при этом мне очень интересно, дофамин, значит, все такое. Да. И я произвожу от заката до рассвета, тоже произвожу интеллектуальный объект 2 недели. Так. Там, не знаю, что статья, не статья готова. Да. Я выдыхаю, все меня поддерживают, мне безумно интересно, замечательно. Я счастлива, довольна, смысл жизни не волнует меня абсолютно. Так. И тут, значит, я узнаю, Андрей Курпатов съездил в Грецию. Так. За 2 недели. За написал, 4. За 4. 2 по 2 написал было, книжку. Да. Все к нему на лекцию пришли. Так. А мою научную статью еще там... Да. Прочитает, кто не прочитает. И что мне делать? У меня интерес схлопнулся сразу. Да. Я несчастный. Да. И думаю, зачем вообще все это? Да. Пойду я лучше Да. Что вы делаете, когда интерес схлопывается? Значит, ну послушайте. Вами движут мечты. Это не ваши мечты. Эти мечты вы подхватили из культуры. В культуре вам рассказывают, что что популярных лекторов ломятся аудитории, что статьи, значит, этих зачитываются до дыр, там, и так далее. Вы просто формировали в своей голове такой шаблон восприятия успеха. Я вам должен сказать, что Платона продали в рабство, Сократа казнили за инакомыслие. Спиноза бежал, и все его работы были запрещены. Витгенштейн при жизни опубликовал только логико-философский трактат, который так и никто и не понял, на мой взгляд. И я могу продолжать этот список. Вы по сравнению с ними живете просто шоколадно. Понимаете? Но вы берете из головы, из представления о том, что такое успех. На мой взгляд, успех у Платона, у Сократа, у Спинозы, у Монтэня, у Декарта, который был беглецом, понимаете, прятался за свои сочинения и так далее. Вы поймите же, вот невозможно. Мир все время предлагает идиотские конструкции. Он говорит, вот успех в этом. Вот, а почему вы думаете, вы уверены, что в этом успех? Я вам должен сказать, что есть лекторы, которые собирают аудитории намного больше моих. И меня пугают и эти лекторы, и эти аудитории. Почему мы будем этим мерить? Да? И меня пока еще не приговорили к потреблению цикуты. Но тоже непонятно, это все нормально или это тоже уже плохо чем-то пахнет и закончится. Мы с вами находимся в конструкции, при которой мы не можем доверять вот этим конструкциям, подчеркнутым из окружающей действительности. Если бы сделали действительно что-то значительное, у него есть какие-то шансы про себя в последующем сообщить. Я должен сказать, что моя самая лучшая моя работа – психософический трактат. Я знаю 3 людей, которые прочитали. И 1,5, которые ее поняли. Я вам должен сказать, что сейчас я привожу цитату, которую сказал Бертран Рассел, Нобелевский лауреат по литературе, выдающийся философ, сказал про свои принципы математики, ключевую работу этой философии нашего века, первой половины. Точно так же он говорит, то же самое. Ну и что, плохая работа у меня, у него или что? Какое ее будущее? Ее будущее, я понимаю, где, как бы сказать, там же, где у многих других работ. Мы сейчас вот по поводу чего переживаем, да? То, что вы можете создавать для себя ситуации, при которых вы живете полноценной и счастливой жизнью, потому что вы действительно делаете, что ощущаете как важное, если вы испытываете интерес, если есть социальная поддержка у вас в этот момент. Это свидетельствует о том, что вы можете жить нормальную жизнь. Но в любой момент можно инфицировать вам, рассказать вам историю про то, что вы неуспешный лузер. Эту историю точно так же кто-то в культуре сформировал и вам продал. Вы поймите, я вот пытаюсь важную же вещь сказать. Все, что нам сыпят в голову, это в конечном итоге оказывается нашей проблемой. Когда вам рассказывают про неземную любовь, которая длится всю жизнь, и все умирают там в один день на одной подушке, это явно была какая-то тяжелая инфекция, вы дальше оказываетесь заложниками этих идей. И дальше вы начинаете страдать из-за этого. Мы инфицированы огромным количеством неправды. Она приводит к разочарованиям. Думаете, что вы будете счастливы после того, как вашу статью зачитают до дыр? Во-первых, ее дочитает очень ограниченное количество людей. Чем больше их прочитает, тем больше будет гадости, которые на вас нальют в связи с тем, что вы ее написали. Правда, она немножко другая. Но в другом. Нет, скорее о том, что я понимаю, что я никогда, допустим, не смогу произвести объект такой интеллектуальной сложности, так, как, допустим, кто-то другой. Да. Значит, вы это откуда подцепили? Значит, вы подцепили из культуры, что люди соревнуются по сложности интеллектуальных объектов, которые они создают. Все это заканчивается, как правило, самый сложный интеллектуальный объект создают математики, и все они становятся, в конце концов, сумасшедшими. да, самые выдающиеся математики так закончили. Да, вы этого не создадите. Ну вот, но у вас в голове конструкция, что вы должны это сделать. Кто вам внушил эту мысль? Вы из культуры увидели и подумали, боже, как это красиво, давайте у меня будет то же самое. Но вы подумаете, что со всем этим еще придет. Может быть, вам совсем не надо то же самое. Да, вам просто показалось, что это будет хорошо. Это, понимаете, ты думаешь, это мне будет хорошо, потом ты это получаешь и думаешь, господи, заберите это обратно. Это особенно с животными, как ты маленькую заведешь, какую-нибудь, ути-ути-ути-ути, да, и вот это все. И нужно с этим что-то делать, да, другие разные же дискуссии возникают и так далее. Ну вот, поэтому вы поймите, все наши проблемы состоят в том, что мы вместо того, чтобы думать про то, что происходит на самом деле, начинаем вошкаться в каком-то мире, который абсолютно придуман непонятными людьми для нас. Нету у других людей нашего счастья. У них есть много идей всяких разных, которые они продают. Вы, ваша задача, что вы покупаете, что вы нет. Но вы должны всегда понимать, что вот у этого есть такие-то издержки, стороны и так далее. Поверьте мне, жизнь человека... Вот Перельман, например, Григорий, он очень хороший, видимо, дядька. Да? Но все готовы на такую жизнь. А у него в голове интеллектуальные объекты, понимаете, я обзавидовался бы. Но я держу себя в руках и считаю, что мне моих вполне достаточно. Ладно. Спасибо большое. Ну, давайте, последний, да, и все. Ага. Николай, меня зовут. Так подскажите, получается, конструкция психотерапевт и пациент – это идеальная конструкция для счастья? Ну, для пациента хотя бы. Врач изучает проблему пациента, он... Не, ну то, что... Это же на самом деле целое направление психотерапии, так называемая гуманистическая психотерапия. Да? Она, собственно говоря, на этом и строится. Это целое направление психотерапии, называется гуманистическая психотерапия. Карл Роджерс, Абрахам Маслоу там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это называется клиент-центрированная, клиент-ориентированная психотерапия. Задача состоит в том, что действительно психотерапевт способен реконструировать внутренние обстоятельства другого человека, создает у него полное ощущение принятия поддержки. Это очень важная вещь. Вот. Иногда, когда этого не дается, это можно покупать, как выясняется, у гуманистических психотерапевтов. Вот. Они, правда, кстати, редко бывают толковыми, вот, поэтому это все плохо заканчивается, но, в общем, теоретически такая опция и есть. Если вы спрашиваете меня, то, что я считаю психотерапией, я считаю, что психотерапия заканчивается ровно на нозологических неврозах. То есть есть нозологии, да, фактические диагнозы, фактические состояния. Это называется малая психиатрия. У каждого такого невроза есть набор симптомов, характеристик и так далее. Он определяется определенным состоянием нервно-психического аппарата, соответствующими условными рефлексами, там, поведенческими конструкциями и прочими вещами. Это лечится с помощью набора психотерапевтических методик и плюс с помощью транквилизаторов, антидепрессантов там, и так далее. После того, как симптом невроз, да, невротическое расстройство или психическое расстройство пограничного спектра, я перечисляю синонимы, да, он исчерпан, работа психотерапевта заканчивается. Да? Даже вот моя монография, которая посвящена развитию личности, она называется «Психотерапевтическое сопровождение процесса развития личности». Это я вам показываю, что это не может быть лечением. Это абсурдно. Да? Вы имеете нозологию, там у вас есть психотерапевт, психотерапевт, лечащий психо, терапевт. Или у вас уже не психотерапия, да, у вас что-то другое. Но вы тогда определите, что вы делаете, как вы там и так далее. Вот я, например, определяю то, что я делаю. Я не занимаюсь психотерапией, никого не лечу, никому не даю никакие ответы, никакие вопросы. Я хочу один единственный вопрос. Чтобы мы задумались, как мы мыслим, как мы организуем реальность и что мы в ней делаем, каким результатом мы приходим. У меня очень аскетичное, такое минималистичное предложение. Просто понять, что с нами происходит. Потому что внешние обстоятельства становятся небезопасными, и поэтому имеет смысл понять, что с нами происходит, пока нас не, как бы сказать, не уконтрапупило в это все безобразие. Поэтому я не думаю, что это корректно говорить. Хотя есть вот гуманистические психотерапевты, они вот действительно там этим занимаются. Но это просто не психотерапия, такая психология... Душеология, как говорит Арсен Глебович. Души, как он называет это, ругается все на меня. Так. Можно. Так, ну все. Спасибо вам большое.